наступил НЭП. Вскоре вышел первый сборник цеха поэтов в нормально благопристойном виде. Яков Ноевич Блох основал книгоиздательство «Петрополис», стал печатать сборники стихов в изысканно эстетическом оформлении. Он отдался делу всей душой и с невероятным энтузиазмом привлек к участию в нем не только поэтов, но и художников. Начались споры о том, полезно или нет слишком эстетическое оформление для стихов. Гумилев считал, что стихи должны издаваться классически просто и строго, без всяких художественных украшений, превращающих сборник стихов в предмет искусства. Лозинский и Георгий Иванов, напротив, стояли за художественное оформление. Мандельштам, смотря по настроению, склонялся то на одну, то на другую сторону. Издатель «Петрополиса» разрывался от волнения и сомнений, страстно советовался с поэтами и художниками, стремясь, по выражению Лозинского, создать книгоиздательство, равного коему не было, нет и не будет на свете. Конечно, как и всякое явление тогдашней литературной жизни, книгоиздательское волнение и сомнения Блоха нашли отражение в комических стихах, и Георгий Иванов написал свою балладу об издателе. Неправильно названная в собрании сочинений Гумилева поэмой, баллада об издателе не является коллективным творчеством, а сочинена Георгием Ивановым, им одним. Ни Гумилев, ни Мандельштам не принимали в ее сочинении ни малейшего участия. Она явилась для Гумилева и для Мандельштама такой же неожиданностью, как и для меня. Я присутствовала при первом чтении ее весной 1921 года на квартире Гумилева и помню впечатление, произведенное ею на нас троих. Гумилев пришел от нее в восторг, тут же записал и стал читать ее всем, с кем в те дни встречался. Отсюда, должно быть, и возникло мнение, что он ее автор. В собрании сочинений Гумилева «Баллада об издателе» неправильно напечатано с самого начала. Мне, наконец, удалось восстановить в точности всю балладу, которую я и привожу. На Надеждинской жил один издатель стихов. Назывался он господин Блох. Всем хорош, лишь одним плох. Фронтиспис очень любил Блох. Фронтиспис его и погубил. Ох! Труден издателя путь и тернист, и кремнист, а тут еще титул, шмуц-титул, заставки и титульный лист. Книгу за книгой Блох отсылает в печать, издал с десяток и стал безнадежно скучать. Добужинский, Чехонин не радуют взора его, на Митрохина смотрит, а сердце, как камень, мертво. И шепнул ему дьявол, когда он ложился в постель: «Яков Ноевич, а есть еще Врубель, Рембрандт, Серов, Рафаэль». Всю ночь Блох плохо спал, всю ночь Блох фронтисписы рвал. Утром ровно звонит в телефон, на обед сзывает поэтов он. И когда пришел за поэтом поэт, и когда собрались они на обед, поднял Блох руку одну, нож вонзил взад Кузьмину, дал Мандельштаму яда стакан, выпил тот и упал на диван. Дорого продал жизнь Гумилев, умер, не пикнув, Жорж Иванов. И когда всех поэтов прикончил Блох, из груди его вырвался радостный вздох. «Теперь я исполню мечту мою, книгоиздательство я открою в раю. Там Врубель, Рембрандт, Рафаэль, Веласкес и Берцлей. Никто не посмеет соперничать с фирмой моей». В начале моего ученичества Гумилев подарил мне маленький, очень толстый альбом из пергамента, купленный им, по его словам, еще когда-то в Венеции. «Я буду в него записывать стихи, посвященные вам», — сказал он, подавая его мне. «Он пергаментный, вечный, он перейдет к вашим внукам и праправнукам. Берегите его». На первой странице сверху стояло «Н. Гумилев, а посредине стихи, написанные Ирине Адоевцевой.